الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما بعد следующий вопрос связанный с закат аль-фитром, а это тема время выплаты закат аль-фитр. Все четыре мазхаба уединились в том, что предпочтительнее выплачивать закат аль-фитр перед выходом на праздничную молитву. И доводом это является слова Абдуллах ибн Умара, радиаллаху анху, как приводится имам аль-Бухари, который говорил, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, повелел выплачивать закат аль-фитр перед выходом на праздничную молитву. Поэтому является желательным и предпочтительным выплачивать закат аль-фитр перед тем, как человек отправится на праздничную молитву. Здесь возникает вопрос, можно ли выплачивать закат аль-фитр за один или два дня до праздничной молитвы? Мы говорим, да, разрешается отдавать закат аль-фитр за 1-2 дня до праздничной молитвы. И доводом на это являются слова Нафиа, табиина, вольноотпущенника Абдуллах ибн Умара, радиаллаху анху, который говорил «Кану ютуна кабля аль-фитр бийоумин ау яумейн». То, что они говорят, кто они имеют в виду? Он имеет в виду сподвижники, давали закат аль-фитр до праздничной молитвы за день или за два дня до праздничной молитвы. В этом указание, что за один, за два дня разрешается, но предпочтительно, как это делал сам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как это он приказывал, а это выплачивать закат аль-фитр перед выходом на праздничную молитву. Поэтому, если у человека есть возможность выплатить закат аль-фитр перед выходом на праздничную молитву, то это предпочтительнее. Но если же он знает, что не сможет это выполнить, то нет проблем в том, чтобы он выплатить закат аль-фитр за 1-2 дня до праздничной молитвы.